Зимняя колыбельная история о Дэне, папе и кошке по имени Киска. Дэниел Дэнни и папа и кошка катались на санках по снежным дорожкам. Когда, накатавшись, вошли они в дом, их бабушка Мэгги узнала с трудом. Дэниел, Дэнни, папа и киска немедленно съели по теплой сосиске и рядышком сели погреть у камина, кто руки и лапы, кто уши и спину. Играют в камине бесшумные тени. Уснул возле бабушки Дэниел Дэнни, у папы три капли упали со шляпы. Кошка согрела озябшие лапы.